Вероятно, если бы он быстро повысил свои способности, то достичь уровня Чоунина еще до Академии вполне реально. Способных на это гениев было немало. Даже в оригинале Шикамару вполне мог достичь этой силы, если бы тренировался упорнее и не ленился. Но его беспокоило совсем не это. Главная проблема, с которой придется столкнуться парню, это множество вопросов в будущем. Например, первый и главный вопрос – откуда у тебя Бейкуган? Или откуда у тебя Шикацумейку? Родословную Узумаки будет трудно определить, если, конечно, волосы не покраснеют, но вот две предыдущих вполне. Именно это и беспокоило Шикамару. Родословная Кагуи еще вполне сносна, он мог списать все на какую-то мутацию, а от кучи анализов его мог вполне защитить клан, наверное. Шикацумейку, конечно, привлек бы внимание, но это могло быть вполне принято. Но что насчет Бейкугана? Не стоит забывать, что в деревне Листа есть целый клан этих глазастых, которые наверняка таким раскладом довольны не будут. Доказать то, что Шикамару не из их клана, будет просто, но как объяснить наличие Бейкугана? Пересадка глаз, убийство члена клана Хьюга? Думаю, вопросы возникнут и еще как. Кто знает, что может потребовать один из благородных кланов Конохи. Вдруг они захотят лишить парня глаз или просто попытаются убить. Нара, конечно, такого точно не позволит, но одно действие Шикамару может вызвать неприятный конфликт. К сожалению, как бы он ни думал над этим, он не мог найти нормальное решение. Хоть у него и была надежда на похожий случай с Химавари, он не мог быть точно в этом уверен. У девчонки был скрыт Бейкуган, и понять, что она им обладает, было нереально. Но ситуация у Шикамару была другая. Как только он купит родословную, неизвестно, как она подействует. Ко всему прочему, он ведь и не мог обойтись без Бейкугана. Его план состоял в том, чтобы стать настоящим мастером тайдзюцу, используя эти глаза в купе с Шикацумейку. Конечно, о ниндзюцу он не собирался забывать, просто Бейкуган привлекал его довольно сильно. Да и очков в будущем на него точно могло хватить. И он был менее проблемным, чем Шаринган с его пробуждением. В основном, все интересующие его силы, так или иначе, были заметны, и это раздражало. Ох, сплошная головная боль. Сидя во дворе своего нового дома, парень пытался все осмыслить. Двор клана Нара был довольно большим. Весь клан располагался на окраине деревни, рядом с множеством лесов. Так что, сидя на заднем дворе, Шикамару открывался чудеснейший вид и чистейший запах природы. Лес даже не был огражден, так что место для тренировок было быстро им найдено. Чуть поодаль находилась маленькая тренировочная площадка для метания кунаев и сюрикенов. Несколько деревянных мечей и макивара. Недалеко от них располагался большой загон, окруженный лесом. В этом загоне был десяток спокойно жующих траву животных. Разумеется, это были олени. Одно из главных занятий клана Нара и исторически сложенная профессия. Даже их техники были основаны специально для ловли этих прекрасных животных. Конечно, они не были заперты, они вполне могли уйти обратно в лес, где и был их основной дом. Обязанность клана Нара была как раз в их защите и разведении. Но большинство оленей были ручные, так что они любили приходить сюда покушать приготовленной специально для них едой. Поднявшись, Шикамару медленно подошел к пятнистому олененку и с улыбкой погладил по его маленьким, едва появившимся рожкам. Затем он взял немного трав и покормил его. Такое занятие было довольно расслабляющее, так что Шикамару остался там еще надолго. Сам дом, где он жил, был построен в обычном японском стиле и имел множество комнат. Все же жилье у главы клана не маленькое. Рядом с его домом были дома других членов клана. Но Шикамару пока не понимал, как работает вся структура Нары, как вообще действовал клан и какие у него были обязанности. Управляя в прошлом группировкой, он, конечно же, знал, что стоит уделить внимание своему клану. Ведь, так или иначе, Хаширама может и объединил разные этносы в единую группу, но кланы в первую очередь будут защищать своих. Хотя, благодаря воле огня и учениями ниндзя, может, такое и не произойдет. Особенно сейчас, когда сменилось столько поколений. Когда Шикамару выписали, его сразу же забрала мама. Его отец все еще был на задании, и он так до сих пор его и не увидел. Но парень не переживал, он на самом деле был даже немного рад. Все-таки Шикаку был умным ниндзя, поэтому лишний раз не стоит с ним пересекаться. Но он его отец, так что однажды это случится. Да и Шикамару однажды все равно предстоит трудный разговор с отцом. Хочет он того или нет, но ему просто необходима защита других на первое время. В больнице он уже продумал некоторую историю о своих способностях и изменениях. Главное, чтобы все сработало. Шикамару не беспокоился о Хьюго или о других жадных до силы людей. Беспокоился он только об одном человеке, который действительно мог вызвать кучу неприятностей. Единственный в деревне, кто вполне мог найти способ пустить нового гения на опыты. Этот человек вполне мог прикрыть свои дела, своим стандартным, все ради Конохи. Но Шикамару уже давно сложил кое-какое мнение об этом старике. Может, в этом мире он не такой, но в манге он был эгоистичным и часто любил оправдывать свои действия защитой Конохи. Опасным Данзо был не столько из-за корня и своего опыта, а сколько шаринганом Шисуи Учиха. Катамацуками могло вызвать кучу проблем. Да и парень помнил, что глава корня вполне мог использовать его чаще, чем раз в 10 лет. Задумчиво поглаживая оленя, Шикамару пробормотал: «Хоть он и опасен, но что-то здесь не так. Если он обладал такими сильными глазами, почему он в манге не стал Хокаге? Да даже если и не Хокаге, разве он просто не мог подчинить того же Орочимару или других Каге?» Часть 20. Задумавшись о силе этих глаз, Шикамару сделал несколько предположений. Первое, Данзо, как и любой пользователь Мангекьё, слепнет. Но подумав о его клетках, парень тут же покачал головой. Возможно, Данзо смог обойти этот предел, трудно судить, как работают клетки Хаширамы. Даже если он и слепнет, это все равно не объясняет того, почему он тогда не использовал их. Также, есть вероятность, что Катамацуками просто работает не совсем так, как все думают. Возможно, принцип его работы совсем другой. Ну и последнее, может быть, что Данзо просто не может раскрыть все силы глаз Учиха. Возможно, его мозг просто не справляется и не может создать сложное гендзюцу, а всего лишь что-то маленькое и незначительное. Также, у Данзо всего один глаз, что могло снизить его эффективность. Идей было много, так что было трудно понять, какая верная. Но Шикамару точно знал, старик либо только что получил эти глаза, либо очень скоро получит. Ну, а клетки Хаширамы у него уже вполне могли быть. В любом случае он был опасен. Даже без шарингана этот старикашка может вызвать проблемы. Трудно было назвать Данзо действительно злым персонажем. Но именно таких людей Шикамару больше всего не любил. Вся политика скрытых деревень была злой и провальной, а люди вроде Данзо делали все еще хуже. Но, политика этого мира отдельная тема. Хоть у Шикамару и было некоторое понимание, он пока не смел судить. Сила важна, но и знания тоже. Так что стоило все подробнее изучить. Недолго думая о Данзо, Шикамару быстро прекратил беспокоиться. Старик может и был опасен, но вспоминая его трусливый побег от Саске, на лице Шикамару всплыло только презрение. Его эгоизм и страх перед смертью, которыми он оправдывал желанием защитить деревню, четко отражали его суть. Опасаться такой змеи, разумеется, стоило, но бояться определенно нет. Более того, будь его глаза так опасны, и он бы не проиграл так жалко. Хотя это реальный мир, так что кто знает, что случится. Нужно быть всегда наготове. Проблем в будущем будет, конечно, многовато. Со вздохом Шикамару развернулся и пошел обратно в дом. Ну, не будь у меня проблем, было бы слишком просто. Внутренне усмехнувшись, Шикамару поднял взгляд и тут же остановился. Будто из ниоткуда, перед ним появился высокий мужчина. Шрамы на лице, завязанные в хвост волосы. Шикамару улыбнулся и махнул рукой. «Отец, ха, вижу, ты уже здоров, парень». «Да, сегодня утром, мама забрала меня». Улыбаясь, Шикамару начал идти в сторону отца. «Где ты был?» Шикаку улыбнулся и присел на древесный пол, положив перед собой деревянную доску для сёги. «Я советник Хокаге, работы у меня немало». Расположившись напротив отца, Шикамару хмуро посмотрел на доску. Он слышал о сёге, но вот правила игры ему были неизвестны. Заметив взгляд сына, Шикаку усмехнулся и спросил: «Что, забыл, как играть? Извини». Парень виновато улыбнулся. «Я мало что помню, но ощущаю себя странно». «Странно?» Шикаку серьезно посмотрел на сына и еще раз спросил: «У тебя что-то болит, или может?» «Нет», Шикамару покачал головой и сказал: «Это трудно объяснить, но, я ощущаю странности в себе. Иногда я злюсь, как тогда в больнице, когда мама хотела задержать меня там. Это трудно объяснить. Я просто не знаю, что происходит». Шикамару заранее заготовил такую историю. Все же очень скоро у него появится очень много необычных способностей. Так что списать свое необычное и странное поведение на что-то неизвестное, было неплохим вариантом для сокрытия своего происхождения. Даже будущие способности и талант можно списать на непонятную силу, которая появилась после болезни. Все же Шикаку и его отец и в некоторых вопросах, он, как и его мать, будут слишком слепы, когда это касается родного сына. Может, вранье и было неправильным, но это касалось выживания. Так что Шикамару вполне спокойно прибег к этому. Услышав слова сына, Шикаку хмуро кивнул. Хоть он и заметил некоторую странность в своем сыне, но вот объяснить причины всего это он все еще не мог. Разложив фигуры для сёги, Шикаку сделал первый ход. «Если ты не понимаешь, что происходит, тогда, может, расскажешь, что чувствуешь». Шикамару водил взгляд по фигурам и, наконец, сосредоточившись на одной, передвинул ее наугад. «Это трудно объяснить, но я чувствую, будто стал сильнее, особенно мое тело, оно теперь намного легче, чем в прошлом. Ну, а еще, я начал ощущать странную силу внутри». «Дай руку», — взяв руку сына, Шикаку закрыл глаза и попытался что-то почувствовать, распространив свою чакру. Но затем он открыл глаза и пробормотал: «Как странно, что странно». Отпустив руку сына, Шикаку сделал второй ход и сказал: «Трудно сказать, у всех в нашем клане схожая сигнатура чакры, особенно у нас с тобой, так как мы отец и сын. Но твоя чакра немного необычная. Это точно чакра нашего клана, просто она изменилась с того раза, как я касался тебя. Но я не сенсор, так что многого сказать не могу». В душе Шикамару облегченно выдохнул, а вот внешне сделал удрученное лицо. «Понятно, о, отец, а научишь меня техникам клана? Я ведь уже...» Ударив себя по лбу, Шикаку улыбнулся. «Точно, ты же потерял память. Ну, в прошлом я уже показывал тебе самую простую технику». Поднявшись, Шикаку махнул рукой. «Пойдем, поиграть все равно не получится, похоже, тебя опять учить придется. Эх». Подойдя к тренировочной площадке, Шикаку встал напротив Шикамару и сказал: «Ладно, подойди ближе, я снова тебе все объясню». Шикамару кивнул и сразу подбежал к отцу. «Итак, всего одна техника, не больше. Обычно у нас детей начинают учить как раз в твоем возрасте, но вот твоя мать», — скосив опасливый взгляд к дому, Шикаку тихо сказал: «Она настояла, чтобы ты пока не тренировался. Все-таки ты после больницы, так что ей ни слова, понял?» После положительного кивка сына, Шикаку улыбнулся и начал медленно складывать печати. «Следи за руками и повторяй. Угу». Шикамару начал медленно повторять движения отца и правильно складывать пальцы. Уже на 10-й попытке Шикаку начал ускоряться, а Шикамару не отставал. Когда оба начали складывать печати очень быстро, Шикаку наконец махнул рукой и прекратил. Часть 21. «Ладно, печати ты быстро запомнил, это хорошо. В будущем тебе это точно пригодится. Сейчас я объясню простые правила ниндзюцу нашего клана. Не буду учить тебя преобразованию и контролю, все это ты в академии пройдешь. Тогда как раз мы и начнем изучать серьезные техники клана. Да и сейчас тебе это ни к чему, использовать наши семейные техники тебе будет намного проще». Шух, крыса. Сложив всего одну печать, тень под мужчиной дрогнула и быстро начала удлиняться, за пару секунд достигнув Шикамару. Но юноша не двигался, он хотел посмотреть на эффект техники. Закончив, Шикаку усмехнулся. «Хорошо, главное, что ты должен понять, что вся суть в чакре. Так как ты мой сын, то для тебя это будет нетрудно на самом деле. Ты, можно сказать, уже родился с этим знанием. Твоя чакра уже приспособлена к воздействию на тени. Именно поэтому хидзюцу нашего клана довольно трудны для освоения другими шиноби. Все дело в том, как мы замешиваем чакру и используем инь в правильной пропорции с физической энергией. Поэтому наша чакра слегка отличается от обычной чакры. Для других повторить подобное трудно, но не невозможно, разумеется». Разжав руку, тень постепенно начала возвращаться назад к Шикаку, а Шикамару удивленно покрутил руками. Освобождение от контроля тени было запоминающимся. Сейчас парень пребывал в очень довольных чувствах. Это было первое ниндзюцу, первое дзюцу, которое он увидел, попав в этот мир, и оно работало. Оно действительно связало его. Хоть это и не супертехника, но это ведь настоящее ниндзюцу. Широко улыбнувшись, Шикамару спросил отца: «Как мне это сделать?» «Просто используй чакру, у тебя это получится инстинктивно. Это наследие от наших предков, оно у тебя в крови. А какие печати?» «Те, что я тебе показал в начале. У тебя еще недостаточно опыта, так что ты должен дать более подробные знаки для техники». Кивнув, Шикамару начал складывать печати и пытаться сконцентрироваться на своей чакре. У него никогда еще подобного не получалось, так что он был в предвкушении. Одна попытка, две, три. На пятой попытке Шикамару криво усмехнулся и спросил: «Отец, а как направлять чакру?» Шикаку удивленно спросил: «Что, ты не можешь направлять чакру?» «Ага», — хлопнув себя по лбу, мужчина сказал: «Теперь понятно, ты же все забыл. Ладно, иди-ка сюда, я научу тебя простой концентрации. Это база, которую изучают все. Она поможет тебе научиться чувствовать чакру и направлять ее правильно специально для ниндзюцу, из твоих танкицу. Это самый простой способ почувствовать чакру и научиться направлять ее». Шикамару быстро подошел к отцу и начал заинтересованно наблюдать за ним. Шикаку уже сел на землю, взял маленький листочек и закрыл глаза. В то же мгновение листок сдвинулся с места. «Вот, попробуй», — передав лист сыну, мужчина ожидающе на него посмотрел. Шикамару быстро сел рядом и повторив все то же самое. Вот только лист на его руке не двигался вообще. Раздраженно взглянув на него, Шикамару продолжил терпеливо пытаться. «Ха-ха, да не напрягайся ты так, просто концентрируйся на своем теле, попытайся вытащить из него внутреннюю силу. Когда получится, ты сможешь почувствовать легкое движение внутри тела, это и будет чакра». Коротко кивнув на слова отца, Шикамару продолжил концентрироваться. В этот раз он последовал его совету и попытался направить силу в листок. Сначала ничего не получалось, но затем в теле парня началось необычное движение. Хоть Шикамару и был рад, он продолжал процесс. Теперь он уже не хотел сдвинуть лист, а хотел ощутить все каналы чакры, попробовать прогнать всю чакру по ним и ощутить каждый канал. В прошлом он только ощущал чакру, но никогда не чувствовал ее настолько отчетливо. Ха, вот это да! Ощущение чакры было удивительным. Шикамару почувствовал, будто открыл что-то неизведанное, что-то, что было всегда с ним, но он не мог этим управлять. Чувство было удивительным. Затем парень наконец вернулся к листку и всего одним движением легко привел его в действие. Это было на самом деле нетрудно, несколько источек танкицу были прямо в ладони, так что воздействовать на лист было вообще несложно. «Поверить не могу, что я не мог этого сделать раньше, это же так просто». Заметив улыбку сына, Шикаку кивнул. «Вот видишь, это просто ерунда. Это то, через что проходят все шиноби, основа основ, так сказать. Ну, а теперь иди и используй теневое связывание». Кивнув отцу, Шикамару поднялся и отошел чуть подальше, а затем начал складывать печати, концентрируя чакру в танкицу и медленно направляя ее в тень. Чакра легко поддавалась, и сложив последнюю печать, Шикамару удивленно заметил, что может контролировать свою тень, направляя чакру. А во! Заметив улыбку сына, Шикаку и сам улыбнулся. «Молодец, с первой попытки, очень хорошо, я знал, что у тебя, ММ». Когда тень Шикамару дернулась, Шикаку даже не понял, что произошло, как был мгновенно обездвижен. Тень Шикамару была так быстро, что за ней было почти невозможно уследить. Шикамару и сам не совсем понимал, как это вышло, но он ощущал, как контроль над тенью был совершенно легким. К тому же, она настолько быстро выполняла его команды, что это было поразительно. Ее скорость вообще не была медленной, как в манге. Шикаку пораженно посмотрел на сына и сказал: «Отзови тень». Шикамару кивнул и убрал тень, но в этот раз Шикаку четко смотрел на нее, и заметив ее быстрее движение, пораженно воскликнул: «Невероятно! Как ты это сделал? Даже ему, опытному джонину, было бы сложно уклониться от такой быстрой тени и не быть пойманным». Шикамару разомкнул руки и пожал плечами: «Не знаю, просто направил ее и все». «Ха, просто направил? Да уж, хорошо сказано. Ты должен знать, Шикамару, наши тени хоть и контролируются чакрой, но не в идеале. Будь они идеально нам подконтрольны, и мы бы могли вытворять что-то вроде этого. Подумай, что можно сделать, если твоя тень будет обладать такой ужасающей скоростью захвата». Шикамару, конечно, четко понял, что его тень необычная, но для него в этом не было ничего удивительного, все же он усилил свою родословную, так что подобное должно быть в порядке вещей. Конечно, подобное раскрыть он не мог. Шикамару коротко кивнул: «Я понимаю, но почему тогда так произошло?» «Не знаю», — задумчиво покачав головой, Шикаку хмуро ответил. «Может, дело в том, что случилось?» «Не беспокойся, отец, разве это не к лучшему?» — с улыбкой спросил Шикамару. Шикаку криво усмехнулся и кивнул. «Похоже на то. Если все твои тени будут такие, то ты, несомненно, гений клана. Я даже и не слышал, что подобные существовали. С такой способностью ты далеко пойдешь, я уверен». В этот момент задняя дверь дома была раздвинута, на порог вышла недовольная женщина и крикнула: «Эй, вы, сколько мне вас еще звать? Живо кушать!» «Да». Шикаку быстро кивнул и пошагал домой. Йошина же перевела рассерженный взгляд на сына, но тот не придал этому значения и последовал за отцом. Властные женщины Шикамару слегка раздражали, обычно он всегда брал контроль на себя, так что привыкнуть к такому было непросто. Но так как она его мать, ничего не поделаешь. Все, что он мог, это с сожалением посмотреть на отца. «Эх, батя, тяжелая тебе досталась доля». Часть 22. Поднявшись рано утром, Шикамару быстро умылся, почистил зубы и направился на кухню. В это же время Йошина все еще готовила завтрак. Когда же на кухню зашел Шикамару, женщина удивленно застыла. Хорошенько присмотревшись к энергично выглядящему сыну, женщина не могла поверить своим глазам. Она впервые видела его таким. Хоть Шикамару еще ребенок, но он, как и его отец, не отличался особой активностью. Он всегда любил поспать подольше, а чтобы встать в такую рань, это вообще первый подобный случай. «Сынок, с тобой все хорошо?» – спросила обеспокоенно женщина. Она еще при их первой встрече, после его пробуждения, заметила странность в сыне. Где-то в глубине души она ощущала, что он изменился. Даже его взгляд уже не тот детский, а будто взгляд взрослого сформировавшегося мужчины. Конечно, она, как и многие в клане Нара, к подобному привыкли. Все шиноби в их семье взрослели раньше, чем даже многие другие ниндзя, но не в подобном же возрасте. Это было очень странно, а после рассказа Шикаку о его изменениях, женщина еще больше убеждалась, что нынешний Шикамару уже не тот, что раньше. Больше не было прежнего ленивого взгляда, а скорее блестящие глаза, желающие узнать все на свете. Ах, неужели он наконец начал взрослеть? Может, хотя бы он не будет таким ленивым бездарем, как его отец? Улыбнувшись сыну, Йошина спросила: «Как спалось?» «Отлично, мам, можно покушать?» «Конечно, садись, у нас сегодня мисо». Шикамару коротко кивнул и расположился на дзабутоне, попутно осматривая кухню. Она, как и весь дом Нара, была довольно просторной. Запах свежих овощей и супчика приятно пробуждал аппетит. У Шикамару сегодня было много планов: узнать о клане, побывать в Конохе, разведать обстановку. Как он уже понял, их клан отличается от тех же Учиха или Хьюга. Вероятно, и иерархия тут тоже была другой. Все это было довольно интересно, так что пока он ждал, он решил спросить: «Слушай, мам, а можешь рассказать мне о клане?» Йошина подала тарелку сыну и присела напротив. «И что ты хочешь узнать?» «Ну, как тут все работает, что может глава клана и все остальное?» Йошина улыбнулась. «А во, ты заинтересовался кланом, это похвально, молодой человек. Ну, раз ты так просишь, то я постараюсь объяснить». Устроившись поудобней, Йошина начал рассказ. «Наш клан не такой уж большой по меркам других кланов, но сотня человек набраться должна. Джонинов среди них не так уж много, в основном чоунины. Часть отвечает за сбор лекарственных ингредиентов и за наш исследовательский центр. Так что среди клана немало ирьонинов и исследователей. Этим мы как раз схожи с Яманакой и Акимичи. По сути, мы всегда работаем вместе, и дела нашего клана не особо различаются. Все мы втроем, разумеется, имеем боевых шиноби, это зачастую главы клана и все его потомки, старейшины и их потомки. У них же есть своя работа, о которой ты узнаешь позже». Услышав о старейшинах, Шикамару заинтересованно спросил: «У нас есть старейшины?» «Ну конечно, мы же большая семья. Просто Шикаку был из главной ветви, а я, например, из побочной и была дочерью одного из старейшины. Твой дедушка Йошида погиб на войне, как и два твоих дяди. Так что титул старейшины перешел мне. Поэтому, как и у твоего отца, у меня немало работы». Грустно вздохнув, Йошина на мгновение замолчала. Шикамару же спокойно улыбнулся и сказал: «Они были героями, я рад, что у меня такие родственники». Услышав слова сына, женщина тепло улыбнулась и чуть взлохматила его волосы. «Я рада, что у меня такой сын. На самом деле, твой второй дедушка, отец Шикаку, также погиб на войне. Обычно, в военное время, наш клан выполняет особые задания по захвату, а на Третьей мировой, таких было немало. Пожалуй, об этом ты узнаешь позже. Ну, а что насчет клана? Всего у нас старейшин пятеро, а все остальные – просто обычные члены клана. Вот и все. Ну, а если говорить об иерархии или правилах, то здесь все просто. Старейшины контролируют определенные отрасли, а затем отчитываются перед главой клана. Глава в свою очередь отдает отчет Хокаге. Ну, а наши внутренние дела не такие сложные, как у тех же Учиха или Хьюга. Простые правила, основанные на старшинстве и уважении. Дальше Йошина начал рассказ о внутреннем устройстве и некоторых правилах. В основном, вся система клана Нара была похожа на одну большую компанию, где были старшие, а за ними другие старшие и в конечном итоге глава клана. Структура была незамысловатой, а правила вполне сносные. Шиноби даже был вполне волен покинуть клан, ведь техники Нара не только не были особо востребованными, но и использовать их кто-то другой не то чтобы не сможет, а скорее это будет слишком трудно. За годы умение управлять тенями словно влилось в наше ДНК, так что мы были к этому приспособленными. Это уже было как цвет волос или глаз, присущие определенным этническим группам. Шикамару, как сын главы клана, имел хорошее положение, но он, конечно же, не был здесь принцем, способным приказы отдавать. Проще говоря, клан Нара – это одна маленькая организация, работающая на одну большую организацию – Канаху. Йошина также рассказала о связях с Акимичи и Яманака, но прошла она это мельком, сделав акцент на том, что Шикамару пока рановато знать об этом. Но она также четко дала понять, что эти два клана близкие союзники и коллеги. Очень часто члены трех кланов женятся как раз друг на друге. Но в принципе никто никому не запрещает выбирать пару из простых людей или других шиноби. Какой-то четкой чистоты крови здесь не соблюдается. Это как раз и отличает эти кланы от тех же Хьюга или Учиха. Выслушав маму и закончив завтрак, Шикамару поблагодарил ее и отправился на тренировку. Он все еще не изучил основной свиток тайдзюцу, так что стоило и ему уделить время. Ну, а уже потом можно заняться делами вне дома. Уже очень скоро Шикамару планировал получить первый геном. Но для начала, стоило изучить Канаху и историю шиноби в целом. Все же из аниме и манги он имел ограниченные знания. Хоть и посмотрел все, что можно, начиная от фильмов и заканчивая Боруто. Как таковой информации о мире и политике там было не очень много. Хотя уже из этого можно было сделать некоторые выводы. В особенности, про ужасно провальную политику скрытых деревень. Просто наращивать силу было неплохой идеей, и в крайнем случае можно было вообще покинуть деревню. Просто если не знать мира, в котором ты живешь, можно либо что-то упустить, либо получить что-то неприятное. Да и уход из скрытого листа может быть проблемным. Все же некоторые задания были связаны именно с деревней, хоть их и было не очень много. Но терять Шикамару их тоже не хотелось. Так что уход был крайней мерой. Отложив мысли о политике, Шикамару наконец прибыл в лес за домом. Хотелось осмотреть владения клана, но сейчас это подождет. Часть 23. Сконцентрировавшись на дальнем олене, Шикамару попытался сложить всего одну печать – крыса. В то же мгновение, его чакра влилась в тень, когда установился мгновенный контроль, тень сразу же настигла оленя. Тот замер и стоял без движения. Хмм, даже с одной печатью получилось, удивительно. Уже слегка обрадовавшись, Шикамару попытался заставить оленя двигаться. Вначале все получалось почти идеально, но уже почти после целой минуты тренировки он ощутил легкую слабость и некоторое ослабление чакры. Поняв, что он близок к пределу, Шикамару быстро развеял технику. Все же он был все еще простым ребенком, даже если он имел огромную предрасположенность к Инихидину клана, чакры у него было все еще мало. Хоть техникой получилось всего с одной печатью, это не стоит списывать на какую-то огромную удачу, просто все дело было в родословной. Обычно сократить печати можно было довольно быстро, всего за пару месяцев тренировок. Но так как родословная Шикамару была настолько сильной, это было намного проще. Ему даже не пришлось особо развивать контроль. Так что сейчас он в принципе мог вполне начать изучать хоть все клановые техники. Просто использовать их, разумеется, он не сможет. Закончив с техникой, Шикамару улыбнулся. Ну вот, первая секретная техника изучена, еще 9, и можно получить награду за задание. Это задание было простым, оно было из общего списка заданий на технике. Изучить 10 ниндзюцу, гиндзюцу, тайдзюцу, ну и кончено же секретных техник. Но отличие было в том, что секретные техники хоть и могли быть теми же нин, та и ген, они не засчитывались другим заданием. Они засчитывались только одним секретным техникам. так что выполнить сразу два задания не получится и таким образом схитрить. Осмотревшись, Шикамару усмехнулся. Ну, чакра все еще есть, пора уже проверить свиток Тайбзюцу. Хватит ему пылиться у меня в голове. На самом деле свиток не был уж таким особенным. Это были простые движения, список упражнений и несколько боевых приемов. Вся остальная информация была уделена правильному питанию, созданию нескольких полезных отваров и лечебных пилюль для восстановления. Конечно, все они были низкого качества, ведь свиток скорее подходил для простых людей или только начинающих свой путь в Тайбзюцу. Кто-то более опытный, вероятно, тренируется по более развитой системе тренировок. Но Шикамару хотел потренироваться в ней. У него все равно не было альтернативы, а покупать что-то в системе не очень хотелось. В больнице Шикамару уже проверил основные упражнения, вроде отжиманий, приседаний, но боевые приемы он не проверял. К тому же, Шикамару планировал узнать стиль своего клана, но оказалось, что этот стиль почти точно такой же. Большинство в деревне Листа тренировались по одному и тому же стилю Листа. Только некоторые кланы, вроде Учиха или Хьюга, имели свой стиль. Но это и понятно, они все-таки обладали особым преимуществом, которое не мог раскрыть обычный тайбзюцу. Хотя, может, в деревне были и другие ниндзя, вроде того же Майта Гая, у которых был другой стиль, но подобные тренировки не всем подходили. Так что Шикамару решил положиться на систему и изучать основной стиль оттуда. В любом случае, это было только на первое время. Он хотел в будущем поучиться у опытных ниндзя в тайбзюцу и уже потом составить собственную программу тренировок. Ну, а уже в будущем можно и свой собственный стиль придумать, когда будет опыт и знания. Шикамару не начинал сразу с оттачивания ударов. Для начала он стал делать растяжку и разогревать все тело. Уже после этого он встал в стойку. Вспомнив некоторые приемы из свитка, Шикамару принял правильное положение и стал отчетливо бить кулаками в воздух. Это было классическое упражнение в восточных единоборствах. Оба кулака у пояса, затем удар, правый, а после и левым. Ха, ха, ха. Отработав удары руками, Шикамару приступил к ногам. Поняв технику, он приступил к отработке ударов на дереве. В будущем ему определенно потребуется спарринг-партнер, но в 4 года и этого хватит. К тому же, у него сохранились навыки из прошлого мира, и он неплохо владел рукопашным боем. К несчастью, в этом мире подобное будет годиться только против обычных людей или таких же детей, как он сам. Потратив 2 часа на отработку ударов, он пробежал пару километров в лесу и вернулся домой. Ополоснувшись в душе и переодевшись в простую одежду, черные бриджи и такого же цвета майку, Шикамару посмотрелся в зеркало и удовлетворенно кивнул. Его прическа ему не особо нравилась, но пока и так сойдет. Закончив с одеждой, Шикамару вернулся на кухню и пообедал. Мать и отец уже ушли по своим делам, так что он был волен делать все, что хочет. Заметив на холодильнике простую записку со словами: «Еда в холодильнике, долго не гуляй, будем вечером, мама». Улыбнувшись, Шикамару развернулся и пошел на выход. Денег ему, к сожалению, не оставили. Может, детям его возраста это не положено? Шикамару пока смутно понимал правила, но его это и не беспокоило, у него осталось немного рез прошлой его прогулки, а если понадобится еще, он легко их сможет раздобыть. Застегнув сандали, Шикамару закрыл входную дверь и вышел. Район Нара состоял из примерно пары десятков домов и несколько больших строений. Там были и тренировочные площадки, магазины, закусочные. Дома в основном стояли на окраине леса. Для начала Шикамару хотел осмотреть окрестности, а затем направиться к центру города и полностью осмотреть Коноху. На осмотр всего квартала он потратил не очень много времени. Он хотел запомнить основные здания, на всякий случай, так что обход был необходим. Закончив здесь, он пошел на осмотр деревни. В этот раз времени потребовалось больше. Он прошелся по основным строениям, побывал в знаменитой ременной Ичираку, которая была еще не такой известной, съел пару порций рамена и отправился дальше. Скала Хокаге, резиденция, полиция Конохи. Он осматривал все и запоминал. Он даже хотел отправиться вверх на скалу Хокаге и посмотреть, что там. Но, к сожалению, туда доступ был запрещен. Так что он развернулся и ушел. Дальше на очереди был особняк Хокаге, река Нака, библиотека, ну и, конечно же, огромное кладбище. Закончив здесь, он пошел в другие районы. На территории других кланов он не ходил, просто хорошо запомнил, где они располагаются, и отправился дальше. Он посетил Академию ниндзя, понаблюдал за занятиями детей, затем отправился на тренировочные площадки. Там он понаблюдал, как тренировались юные шиноби со своими наставниками и запомнил парочку приемов. Большинство ниндзя Конохи имели похожий стиль одежды. Темная рубаха с вихревыми узорами на плечах, зеленая куртка с подобным узором на спине. Некоторые из ниндзя бинтовали свои ноги, а кто-то и без этого обходился. Хотя, среди них, конечно, были и выделяющиеся ребята, носящие яркие цвета. В конце своей прогулки Шикамару посетил мемориал павших героев деревни. Это было знаменательным местом, сотни имен павших ниндзя листа. Там были и знакомые ему фамилии клана Нара. Множество фамилий Учиха, среди которых был даже Учиха Обито. Список был огромным. Видя его, Шикамару мог только покачать головой и криво улыбнуться. Что Хаширама и изменил, так это вывел клановые войны на мировой уровень. Аниме хоть и было интересным, но вот жить в мире шиноби было куда опасней, чем в прошлом мире Шикамару. Даже будучи вором и преступником, смерти на его памяти были нечастым явлением. Хотя, были, конечно, и исключения. Часть 24. Закончив с осмотром деревни, Шикамару вдохнул свежего воздуха и с улыбкой направился обратно домой. Хоть ему и не очень нравилось само устройство деревни, он был еще слишком мелок, чтобы лишний раз беспокоиться об этом. Для начала стоит изучить все как следует, в особенности историю. Но, так как был вечер, стоило вернуться домой. Уже на следующий день он хотел посетить библиотеку, а заодно и изучить чакру. С деревней он уже закончил, она была довольно большой и состояла из пары десятков, а может и больше кланов. Было трудно сказать точное количество, но их точно было немало. Все-таки в аниме показали лишь часть, а остальных даже не упомянули. Тех же родословных в системе было довольно много, и часть была из деревни Листа, о которых Шикамару даже не слышал. Но деревня была еще не настолько большой, как в Боруто, так что обойти ее за несколько часов было вполне реально. Что же до территорий других кланов, то это и не важно. То же касалось и корня, хоть намеков на него не было, но он точно был в деревне, просто найти такую скрытную организацию было, конечно же, нелегко. Да и Шикамару не искал, ему сейчас подобное ни к чему. От таких знаний может стать только хуже. Главные места, в которых он побывал, это место будущей смерти Шисуи прямо за деревней, далеко за территорией клана Учиха. Ну а другим важным местом был дом Наруто. Все же в таком большом городе было его не так легко найти. Но вспомнив, как выглядело здание, это было уже и не так трудно. Но, даже найдя этот дом, Шикамару все равно не встретил знаменитого Джинчуурики. Да он и не собирался, а просто хотел знать, где он живет и все. Как-никак знаменитое место, знать такое могло быть полезным. Коноха была очень оживленной, десятки людей ходили по городу и жили своей жизнью, красота. Особенно вечером, когда день клонился к закату, Коноха была как никогда теплой. Прогуливаясь по узким улочкам, Шикамару невольно улыбался. Эта атмосфера совершенно отличалась от его прошлого мира. Теперь у него был совершенно другой путь. Вернувшись домой, Шикамару встретился с мамой, и они вместе поужинали. Как раз когда они заканчивали, вернулся Шикаку и получил очередной нагоняй от жены за свое опоздание. Шикамару мог только усмехнуться и отправиться в комнату. Не желал он участвовать в очередной разборке. День был тяжелый, так что как только он прилег, то тут же провалился в сон. Утро было стандартным: умыться, позавтракать, потренироваться. Пробегая в этот раз дополнительные полкилометра, Шикамару начал задумываться о лечебных травах, а если точнее, витаминах для восстановления. После вчерашнего у него неслабо болели ноги и все тело, так что он начал понимать весь смысл лекарственных растений и отваров из свитка. Все-таки для тренировок нужно особое питание, а в мире шиноби для этого можно даже использовать разные травы и пилюли, с куда большей эффективностью. Так что помимо библиотеки, он хотел еще посетить лавку с травами в районе Акимичи. Поэтому, помывшись и собравшись, Шикамару сразу отправился за покупками, попутно умыкнув парочку кошельков у невнимательных жителей. Благо, их можно отличать от шиноби, даже их походка или руки отличались. Все же тренировки, так или иначе, оставляют свои следы на людях, что опытный вор, разумеется, обязан подмечать и приспосабливаться. Проблема была в том, что иногда ситуации отличались, и приходилось доверяться чутью. Порой некоторые женщины обладали совершенно нежной кожей рук, но в то же время вызывали ощущение опасности. В таких ситуациях Шикамару старался держаться подальше. Все-таки, каким бы опытным он ни был, различить опытного убийцу в толпе было дело не из легких, даже если они не пытаются скрыться. Вероятно, те, кого он подмечал, были просто генинами или недостаточно опытными чоунинами. Профессионального джонина уж точно не вычислить такой ерундой. Более того, скорее он тебя вычислит и вонзит куной в сердце. Даже неверный взгляд мог стоить дорого. Так что в таких ситуациях приходилось доверять чутью. Одно из важнейших правил вора – слушать свои инстинкты. Но даже если воровать в первое время было просто, Шикамару знал, что так долго не продержится. Он жил в скрытой деревне полной ниндзя. Как только они захотят найти воришку, это будет не особо трудно. Он не переоценивал свои возможности, так что стоило найти другой способ заработка. Поэтому, идя за травами, Шикамару обдумывал новый способ подзаработать. Какую-нибудь серую схему вполне можно было провернуть. Ну, а если уж выпал шанс побывать в районе Акимичи, то он был вполне не против пообщаться с Чоуджи. Этот парень ему вполне нравился, а его крепкое тело будет очень кстати для спарринга и тренировок. Останется только уговорить его. Судя по всему, в прошлом Шикамару и Чоуджи были знакомы, так что все будет еще проще. Идя по дороге и подсчитывая украденные деньги, Шикамару с веселой улыбкой подумал: «Неплохо, этого определенно должно хватить на первое время. Когда стану ниндзя, все будет проще. Сейчас же нужно решить эту проблему». Остановившись у маленькой лавки с символом клана Кимичи, Шикамару открыл дверь и вошел внутрь. Внутри магазинчик был довольно маленьким, но уютным. У стен стояли витрины и стеллажи с разными травами и баночками с замоченными в них корешками, цветами и другими растениями. В витринах же располагались таблетки, бутылочки со снадобьями и даже несколько бумажных печатей. Не особо рассматривая товар, Шикамару подошел к крупной темноволосой женщине и передал список со словами: «Вот, у вас найдется что-то из этого». Женщина приняла листок и, пробежав по списку глазами, улыбнулся. «Конечно, это самый ходовой товар, сейчас все принесу». Спустя 10 минут женщина вынесла несколько маленьких баночек с травами. Затем она отделила несколько и вытащила. Собрав примерно 5 видов трав, она свернула их и передала Шикамару. «Разводите в горячей воде, а вот это». Сунув руку под прилавок, она достала маленький сверток. Передав его Шикамару, женщина добавила: «Это уже приготовленная мазь, мажьте их на раны и ссадины». Шикамару принял все и, расплатившись, сразу же ушел. Отвар, который он купил, помогал быстрому восстановлению после тренировок, а мазь могла помочь решить проблему с ранами на тренировках. Все же очень часто можно травмировать кулаки или ноги во время оттачивания ударов. Эта мазь была очень полезной, особенно для тех, кто едва встал на путь ниндзя. В системе Шикамару мог купить нечто похожее, но пилюли, которые там продавались, были довольно высокого качества, и их лучше было принимать уже опытным шиноби. Они помогали не только быстро восстанавливать организм, но и помогали восстанавливать чакру. Цена у таблеток была небольшой, но Шикамару не хотел тратить лишний раз даже одного очка, так что и трав было достаточно. Закончив здесь и убрав все в набедренный карман, он отправился к дому Чоуджи. Вчера он уже узнал, где жил глава клана Акимичи, так что путь теперь был намного проще. Часть 25. В прошлом, когда Шикамару смотрел аниме и читал мангу, Чоуджи Акимичи всегда казался ему нормальным парнем, так же как и Шикамару. Просто Акимичи не особо развивался в плане силы, как и его друг. Зная, что в будущем Чоуджи вместе с Ино станут его напарниками, Шикамару хотел немного изменить толстяка. Для начала стоило его приучить к тренировкам. Даже если это и будет трудно, Шикамару не мог от этого отказаться. Вероятно, в будущем Шикамару будет быстро повышать силу, так что оригинальные Ино Шикачо могут просуществовать недолго. Но, по крайней мере, даже если Шикамару станет чоунином или джонином, он вполне возможно останется со своей командой, просто став их капитаном. Так что в этом случае стоило немного поднять их навыки, или они будут бесполезными. Да даже если они и не будут командой, Шикамару быстро вырастет в силе. Он, по крайней мере, сможет заиметь сильных союзников, если обучить их. Работа в команде, конечно, была ему непривычной, но в мире ниндзя это может стать необходимостью. Хотя он все же надеялся повысить силу до того уровня, где он сможет и один справляться. Так что начать стоит с Чоуджи, а так как этот толстяк любит поесть, Шикамару решил его порадовать, купив пару пачек чипсов. Еда была неплохим стимулом, так что может и тренироваться его можно будет заставить тем же методом. Прибыв к довольно большой резиденции, Шикамару сразу прошел к двери и постучал, но ответа не последовало. Постучав еще примерно раз 10, парень покачал головой и начал уходить. Но как раз в этот момент дверь раздвинулась, и оттуда выглянул маленький пухлый парень с заспанным лицом и взъерошенными волосами. Чоуджи было трудно не узнать, так что Шикамару улыбнулся и поздоровался. «Привет, Чоуджи!» Парень потер заспанные глаза и удивленно протянул. «Ша, Шикамару!» Толстяк немного похлопал глазами, а потом воскликнул. «Шикамару! Ха-ха, рад тебя видеть!» Подбежав к другу, Чоуджи сразу начал его обнимать. «Отец сказал, чтобы я не беспокоил тебя, но похоже теперь ты в норме, да?» Шикамару улыбнулся и, мягко оттолкнув толстяка, сказал: «Да, я в порядке, но будешь так обнимать и станет хуже». Чоуджи Акимичи был чуть ниже ростом, чем Шикамару, а толщиной заметно превосходил. Он не совсем был толстый, скорее чуть полноватый и с довольно крупным скелетом. Даже его руки были заметно больше, чем у худого Шикамару. Чоуджи был определенно предрасположен к тому, чтобы стать огромной горой мышц. Но так как он был Акимичи, членом клана, специализирующимся на сжигании калорий для использования техник, это было не особо хороший вариант. Хотя, если бы он наращивал и мышцы, и жир, то так было бы, наверное, даже лучше. В остальном Чоуджи выглядел так же, как и в аниме, в своем детском возрасте. Темно-каштановые волосы, пухленькое лицо и отличительные узоры клана Акимичи на обоих щеках. Шикамару уже выглядел чуть отличительнее своей версии в манге, его одежда была более темной, а взгляд больше не выражал ленивого состояния. На самом деле, Шикамару и Чоуджи познакомились совсем недавно. Так как Чоуджи частенько дразнили другие дети, его отец решил познакомить его с сыном своего друга, вот так они и подружились. Когда Шикамару чуть оттолкнул Чоуджи, толстяк виновато улыбнулся. «Извини». Как раз в этот момент парень заметил что-то в руках друга, и его глаза сразу заблестели. «Ха, это чипсы?» «Да, это тебе», Шикамару улыбнулся и передал две пачки Чоуджи. Мальчик схватил пачки и улыбнулся. «Спасибо, дружище. Пойдем, я тебя тортиком угощу». Махнув рукой, Чоуджи вошел в дом и разулся. Шикамару не возражал и последовал за ним. Несколько минут спустя двое уже сидели за столом и пили чай. Осматривая довольно большую кухню друга, Шикамару улыбнулся. «А у тебя здесь уютно?» «Ну да, отец любит готовить в свободное время». Кухня Акимичи была и вправду особенной. Тут было как минимум пара холодильников, несколько десятков кастрюль, сковородок и прочей кухонной утвари. Это была точно кухня человека, помешанного на готовке и еде. Да уж, это точно в стиле Акимичи. Внутренне усмехнувшись, Шикамару отломил кусочек торта и с удовольствием съел. Вкус был и вправду удивительный. Но Шикамару сюда не за едой пришел, так что он отставил кружку с чаем и спросил: «Случай, Чоуджи, ты же хочешь стать ниндзя?» «Ну да, вроде как», без особого энтузиазма ответил толстячок. Шикамару только криво ухмыльнулся и сказал: «Я вот планирую стать ниндзя и надеялся, что мы сможем тренироваться вместе». «Думаешь, я смогу стать ниндзя?» Сомневаясь, спросил Чоуджи. У толстяка явно недоставало уверенности, что заметно бросалось в глаза, но подобное вообще не беспокоило Шикамару. Уверенность вполне можно воспитать в себе, это было не проблема. Шикамару кивнул. «Конечно, у меня есть кое-какая техника, с ней ты определенно станешь не просто ниндзя, а очень сильным ниндзя». Чоуджи изменился в лице и взволнованно спросил: «Техника? Что еще за техника? Расскажи». Отпив чаю, Шикамару спокойно улыбнулся. «Успокойся, всему свое время, дружище. Для начала нам стоит раздобыть деньжат. Мама мне отказала в этом, а отец, КХМ, он живет по законам матери, так что я остался без денег. Может, у тебя есть чего?» На вопрос друга Чоуджи только кивнул. «У меня есть, немного». Поднявшись, Чоуджи куда-то убежал, а спустя 5 минут вернулся с маленьким кошельком. Высыпав немного монет на стол, он улыбнулся. «Вот, все, что есть». На глаз пересчитав все монеты, Шикамару только разочарованно покачал головой. Это количество определенно было недостаточным. Конечно, в его возрасте вообще не стоило беспокоиться о деньгах. Если бы он попросил у родителей, они вполне могли дать ему немного. Но Шикамару не был ребенком, и уж просить у кого-то деньги было для него немного неприятно. К тому же, даже в прошлом он всегда выбирался из финансовых проблем самостоятельно. Отец у него был так себе, так что Шикамару выпутывался из проблем сам. Да и не мог он лишний раз привлекать других, особенно родителей, в свои тренировки. Он не сомневался в их надежности, Просто некоторых вещей им не стоило знать, ведь они могли начать задавать вопросы. С Чоуджи же все могло быть проще. Во-первых, Шикамару не сомневался в его верности, так как знал о нем немало. Во-вторых, было несложно заставить его держать секреты и не задавать ненужных вопросов. Так что иметь подельника, хоть и такого мелкого, было неплохой идеей. Не всегда все можно решить самостоятельно, а союзник может помочь во многом. Часть 26. Деньги были проблемой. Сейчас же мама дала Шикамару всего 50 рё, которых могло хватить всего на несколько порций рамена. Это очень разочаровывало, особенно для человека, у которого в прошлом не было проблем с деньгами. Сейчас он чувствовал себя каким-то школьником, откладывающим копейки. Это его жутко раздражало. Теперь же, тренируясь вместе с Чоуджи, покупки увеличатся в два раза. Генин, наверное, смог бы себя обеспечить, но обоим ребятам всего было по 4 года. Они целиком и полностью зависели от родителей. Такое, уже взрослого в теле ребенка, не особо-то радовало, так что Шикамару всеми способами хотел раздобыть деньжат на свои нужды. Конечно, на Чоуджи надежды вообще не было, он может и был чуть умнее 4-летнего, но не намного. Предстоит долгий путь обучения, так что, отодвинув его несколько монеток, Шикамару сказал: «Этого будет маловато. Для создания некоторых пилюль нужны дорогие травы, так что нам потребуется больше». Шикамару планировал повторить еще пару лекарств из свитка и вплотную заняться изучением пилюль этого мира. Система дала ему много вдохновения, так что раздел медицины был очень интересен ему. Получив первую пилюлю, у него сразу появилось много идей, что если их можно повторить, такой вопрос следовало изучить. К тому же, Шикамару был из клана Нара, и у него вполне могла появиться возможность увидеть особые лекарства из лечебных книг семьи. Это также были довольно интересные знания. Все-таки изучать только одни техники и просто повышать силу – слишком маленькая цель. Шикамару хотел идти по более широкому пути. Этот мир был настолько огромен и интересен, его так и тянуло изучить все. Ну, а для изучения нужны ресурсы, на которые нужны деньги. Фуиндзюцу тоже был интересный раздел, так что деньги были точно нужны. Ну, а как их заработать? У него было уже несколько идей. Чоуджи не был так уж важен в этом деле, просто его друг мог почерпнуть в этом опыт, что было довольно полезно. Да и его лояльность должна возрасти. Видя его детское поведение, Шикамару немного раздражался, но сделать, к сожалению, ничего не мог. Он и сам был ребенком, так что временно стоило потерпеть. Встав из-за стола, Шикамару махнул рукой. «Идем, есть у меня идейка». «Что за идейка?» – заинтересованно спросил Чоуджи. «Скоро узнаешь». Когда двое вышли из дома, Шикамару посмотрел по сторонам и спокойно спросил: «Помнится, кое-кто обзывал тебя толстым?» «Да, ну, да». Чоуджи чуть опустил голову, но Шикамару похлопал его по плечу. «Не беспокойся, скоро они получат свое. К тому же, они могут нам пригодиться». «Пригодится?» Шикамару усмехнулся. «Точно, а теперь веди, где они обычно бывают?» «Ну, ладно, идем». Чоуджи странно посмотрел на Шикамару, но все равно повел его, начав ускоренно поедать чипсы. На нервозность парня Шикамару только улыбнулся. Его не особо беспокоило прошлое толстяка. Шикамару был не из тех, кто влезал в чужие проблемы и устраивал мстительные драки. К тому же, они были всего лишь детьми. Сейчас его больше интересовали деньги, которые эти сопляки вполне могли раздобыть своими невинными мордами. Установить контроль над шайкой сосунков было куда проще и безопасней, чем грабить жителей деревни. Куда надежнее, если жители сами будут отдавать деньги. Немного посмеиваясь, Шикамару остановился у одного из магазинов и жестом остановил Чоуджи. «Погоди, нужно купить реквизит». «Рекви? Чего?» На вопрос друга, Шикамару только махнул рукой и зашел в магазин. Выйдя оттуда через пару минут с маленьким пакетом, он кивнул. «Пошли, скоро все увидишь». «Ну, ладно». Приняв пакет, Чоуджи кивнул и последовал за другом. Спустя несколько минут, Чоуджи привел Шикамару на небольшую поляну. На этой поляне было несколько детей разных возрастов, от 4 до 6, а может даже до 8. Все они по очереди метали камни в мишень, кто-то попадал, но большинство промахивались. Выглядели они как простая мелкая уличная шпана. У Шикамару не было особого желания избивать таких малявок, но сейчас это было необходимо. Повернувшись к приунывшему Чоуджи, Шикамару спокойно сказал: «Запомни, дружище, есть простое правило. Если хочешь заставить кого-то делать грязную работу, нужно либо дать что-то ценное, либо заставить бояться что-то потерять. Боль – хороший стимул, но иногда этого недостаточно. Лучшим вариантом будут оба условия. В нашем же случае мы используем как раз этот вариант. Вначале страх, а затем мотивация. Похлопав Чоуджи по плечу, Шикамару усмехнулся. «Будь здесь и наблюдай, это тебе пригодится». Сказав это, Шикамару засунул руки в карманы и медленной походкой направился к десятку мальчишек. Среди них определенно должны быть те, кто учился в академии. Но Шикамару особо не беспокоился, его физические показатели благодаря пилюлям и эликсиру достигли почти уровня Генина. Конечно, показатели было одно, а навыки и дзюцу другое. Даже достигни он нужных показателей, победить Генина будет невозможно. Но, перед ним и не Генины, а просто мелкая шпана. Когда Шикамару подошел ближе, он спокойно обвел толпу взглядом и с усмешкой спросил, «Кто здесь у вас главный?» «Главный, Дети начали переглядываться, но затем вышел довольно крупный и высокий парень. На вид он был самый старший. Ударив себя в грудь, он громко сказал, «Я здесь главный», с прищуром осмотрев Шикамару и заметив вдалеке Чоуджи. Парень усмехнулся, «Если хочешь с нами играть, то чур без того толстяка». Все скосили взгляд на Акимича и начали тихо посмеиваться. Шикамару уже даже не нужно было видеть, чтобы понять нынешнее состояние Чоуджи. Но он не был особо эмоциональным из-за этого, он пришел сюда не за местью и не для геройства, а за рабочей силой. Но и болтать уже смысла не было, так что он подошел к самому здоровенному парню и замахнувшись ударил. Бах, ха. Парень совершенно подобного не ожидал, и согнулся словно спичка, повалившись на колени и жадно хватая ртом воздух. Вся шпана тут же перестали смеяться и непонимающе уставились на Шикамару, тот же просто жестко улыбнулся и сказал, «Теперь я главный, есть возражения?» Дети начали переглядываться и в какой-то момент, один из старших закричал, «Дон, ах ты мелкий, вали его, парни!» В тот же момент, трое детей постарше бросились к спокойно улыбающемуся Шикамару. Такая реакция была ожидаема, поэтому он только усмехнулся и, вытянув руку, легко перехватил первого. Перебросив его через плечо, он уклонился от второго и, выполнив подсечку, повалил третьего. Как только двое были на земле, Шикамару резко двинулся вперед и нанес пару ударов в нос последнему из оставшихся. «А-а-а!» Схватившись за разбитое лицо, мальчишка закричал. Шикамару не тратил время, и ударом ноги повалил его на землю. Двое уже начали вставать, но несколько хороших ударов быстро их обезвредили. В это же время, пока троица лежала и стонала, вся мелкотня с азартом наблюдала за дракой, а первый из поверженных, наконец, отдышался и начал медленно подниматься. Если бы он знал, что не стоит хватать жадно воздух, а наоборот выдохнуть, то он мог оправиться раньше. Так что сейчас, когда он был готов драться, было уже слишком поздно. Неизвестный в этих местах стиль боя был впервые продемонстрирован мелким ребенком, почти в два раза младше него. Как только он уже был готов броситься к Шикамару, то парень тут же замер без движения. Часть 27. Стоя в стороне от обездвиженного парня, Шикамару мог только улыбаться реакции толпы. Держа руку перед собой, он с усмешкой спросил, «Готов признать меня своим боссом?» Парень просто стоял на месте и не мог пошевелиться, внимательные люди уже заметили, что здесь что-то не так. Прямо от ног Шикамару протянулась длинная тень к обездвиженному мальчику. Парень даже не понимал, что происходит и почему не может шевелиться, так что он слегка запаниковал. «Че что? Что ты сделал? Хэмэм, неужели впервые видишь ниндзюцу?» Насмешливо скривившись, Шикамару фыркнул. «Если вы, слабаки, хотите чему-то научиться, то советую принять меня как своего босса и тогда, может быть, я научу вас техникам». Парень пытался пошевелиться, но когда ничего не вышло, он закричал, «Отпусти меня, отпусти или я скажу отцу, если мой, да заткнись ты, даже если твой отец сам Хокаге, его сейчас здесь нет, верно, а вот ты здесь, и если будешь меня злить, моя теневая техника сломает тебе пару пальцев, может, хочешь проверить?» Пойманный наконец начал осознавать свою ситуацию, «Нет, нет, стой, я понял, понял», но видя холодное выражение Шикамару, у парня побежали слезы из глаз. «Я, признаю тебя боссом, ладно, только отпусти меня». Верить подобной ерунде Шикамару, конечно, не стал, но и держать его долго он не мог. С каждым его дерганием тратилась чакра, так что техника была скорее просто для запугивания. В реальном бою толку от нее не особо много, особенно с нынешними резервами Шикамару. Да и его самого смешила эта нелепая ситуация. Вести себя так пафосно, да еще и перед детьми, была нелепа. Развеяв технику, он посмотрел на удивленные лица детей и холодно сказал: «Ну так что, хотите стать ниндзя, или все еще будете общаться с этими слабаками?» Ребята переглянулись, а затем кто-то согласно крикнул: «Я хочу быть ниндзя». «И я тоже». Все как один начали подхватывать и соглашаться. Шикамару улыбнулся и, не обращая внимания на побитых сопляков, подошел к детям и сказал: «Тогда идем, я объясню вам, как стать ниндзя». Глаза у детей заблестели, и они совершенно позабыли о недавно избитых друзьях и быстрым шагом последовали за медленно уходящим Шикамару. Смотрящий на все это Чоуджи даже забыл зачерпнуть новую порцию чипсов и пораженно смотрел на возвращающегося друга. Когда же Шикамару подошел, он повернулся к почти десятку детей и хмуро сказал: «Это Чоуджи, полагают, некоторые из вас с ним уже знакомы». Несколько ребят опустили взгляд, на что Шикамару только усмехнулся. «Вот и хорошо». Переведя взгляд на Чоуджи, Шикамару серьезно сказал: «Тебе решать, дружище, я могу помочь тебе разобраться с ними. Это будет очень просто. Конечно, ты можешь выбрать другой вариант. Стань сильнее и заставь их пожалеть самостоятельно. Они называли тебя толстяком, верно? Так преврати свои калории в силу. Разве не так должен поступать ниндзя из клана Акимичи?» Слушая друга, Чоуджи изменился в лице и сжал кулаки. Он посмотрел на всех, кто его в прошлом обзывал, а затем на Шикамару. «Братец Шикамару такой сильный. Если я хочу быть его другом, то я должен быть тоже сильным, чтобы в следующий раз я не выглядел таким слабаком». Мысленно поклявшись стать сильнее, в этом невинном толстяке впервые в жизни зажегся настоящий боевой дух. Серьезно взглянув на друга, Чоуджи кивнул: «Я понял, Шикамару, я стану сильнее. Детей так легко мотивировать. Эх, молодость». Четырехлетний ребенок внутренне посмеялся и с лицом взрослого взглянув на своих новых работников: «Ладно, ребятки, ваши проблемы с Чоуджи решите сами, мой друг не какой-то слабак, чтобы я вступался за него. Сейчас же, если все еще не передумали и готовы стать ниндзя, то идем». Махнув рукой, Шикамару, не дожидаясь ответа толпы, медленно пошагал в темный переулок. То, что он задумал, не следовало делать на виду, стоило чутко скрыться. Чоуджи улыбнулся и быстро последовал за другом. Те же, кто еще остался, только странно переглянулись, а затем начали медленно идти следом. Даже те, кто сейчас почувствовал легкий страх перед своим сверстником, все-таки хотели знать, что же будет дальше. Смогут ли они стать ниндзя? Когда все прошли в неприметный переулок, Шикамару наконец остановился, а после развернулся. Чоуджи встал рядом и тоже повернулся. Взглянув на восьмерых прибывших, Шикамару довольно кивнул. «Хорошо, похоже, среди вас нет трусов.